все отлично, все в порядке. Никола в хамовниках. Лена с 10 лет печатала на компьютере, поэтому почерк у нее был ой-ой-ой. Напишет потом сама, едва разберет. Но она все равно любила делать заметки в маленьком таком лескинчике. Она сидела на диване, водила пальцем по строчкам и разбирала записи за прошлый месяц. 4. Маша НСЧЛ. 5. Мама звонила в СТР после 15. 6. Лететь в РР. Митя слом Маш такси. 10. В М ЗАГ такси в СТР Митя окей. 14. Митя ДР. Подар. Виски плюс 2 галстук. Окей. 14. Рест Синема. Митя Слава плюс Лара. Тони плюс Гоша. Майкл плюс Салли. Окей. 15. На 18 билеты в Л. Окей. 17. Мама в Шокол. Окей. Деньги нет. У нее все отл. Окей. 18. Маша в Стр в Л. 21. Маша квартира. Окей. 25. В мозг назад срочен. Мам ум. 24. 26. Отпев на Комс. Николов Хамовн. Похор Химк Клу. 120 тысяч в Клу Помин. Окей. 27. Билеты Убр в Л. Окей. 28. В Л в Стр Маша. Скварт все окей. Маша гарант. 1. 9 дней в Л. С Машей. Хикс. 3. Митя в Стр. Окей. На своей машине починил. 5. Митя. Ей захотелось заплакать. Мама, ладно, маме было 58. Не так уж много, но все-таки пожилой человек. Пожилой, подумала Лена, точно. Мама все-таки пожила на свете. А уж что у Мити рак на третьей стадии, это дикость какая-то. 30 лет, гарвардский диплом, все впереди, такое прекрасное. Работа в Европе, квартира в Лондоне. И вдруг такая несправедливость. Зачем он ей все рассказал? Перегрузил на нее ответственность. Можно лечиться и протянуть 2 года по больницам, а можно год прожить в свое удовольствие. Как ты думаешь? А потом, неизвестно зачем улыбнувшись, спросила она, когда год пройдет? Он нахмурился. 1000 вариантов, от снотворного до широко раскрытого окна. Ну, ты как считаешь? Почему она должна принимать такое решение за него? Почему он все на нее переваливает? И вообще рассказывать такие вещи не по-мужски. А может быть, она уже давно, уже полгода как собиралась с ним расстаться? Может быть, она готовилась к серьезному разговору, чтобы спокойно и тактично? А теперь он ее запер на ключ, приковал к себе. Теперь она не сможет от него уйти, а если уйдет, будет последняя сучка, и все будут знать это, потому что он, наверное, всем разболтал, и Славе, и Ларе, и Майклу, и Салли. Какие они слабые, эти мужчины. Вот мама молодец. Когда заболел отец, она сама справилась вместе с папиными сестрами. Когда умер отчим, Роман Сергеевич, она даже не вызывала ее с отдыха. Они потом на могилу сходили, посадили цветочки. И о себе тоже ни слова. Какая сила воли. Как себя чувствуешь? Неплохо. Ты похудела или мне кажется? Да, я уже полгода на диете. Тебе деньги нужны? Нет, что ты, все в порядке. За неделю до смерти, за неделю. Восхитительная женщина. «Хочу быть как мама», — вслух подумала Лена. Она бросила записную книжку в угол дивана, схватила телефон, чтобы позвонить Мите, но вдруг согнулась пополам и упала на бок. Ужасная боль заметалась по всему животу. Сделала 2 круга по часовой стрелке, уткнулась в правое подреберье, впилась и стала грызть, точить и царапать. «Мама!» — закричала Лена. Боль прекратилась так же внезапно, как началась. Только испарина осталась. «Это я от страха», — громко сказала Лена сама себе, вытирая лоб и шею. «И от переживаний». Она набрала номер. «К психологу надо сходить». «А ты, мой Митенька, дорогой, глупо и бестактно пошутил. Да, очень бестактно, с любимой женщиной, которой так тяжело, которая только что потеряла мать, единственного родного человека». Она громко всхлипнула. «Так по-свински не шутят». Это она уже говорила в телефон. «Прости», — сказал Митя. «Такое не прощается», — сказала она и нажала отбой.